Повстанчество со временем выделит новых передовых борцов и будет развивать далее свои цели и планы. И мы, группа гуляйпольских крестьян-анархистов-коммунистов, отдались с еще большим революционным энтузиазмом начатому повстанческому делу. В то время, когда штаб повстанчества остановился определенно в Гуляйполе и направил, помимо своих уже организованных большого масштаба повстанческих групп, многочисленные мелкие отряды на атаку немецко-австрийских распоряжений и передвижений, когда то и дело повстанческие силы останавливали воинские поезда и разоружали их, или же сплошной цепью на обширном районе вели бои с немецко-австрийскими и гетманско-деникинскими отрядами, когда нам удалось схватить в одном из таких поездов пробиравшегося далее важного, очень близкого атаману Белого Дона Краснову, посланца к украинской директории, несколько расшифровать планы движения белых генералов и в связи с этим, удачно зажав в кольцо некоторые группы белых, успешно разбить их. В это время именно атаман Екатеринославского кошу войск украинской директории Грабец обратился в Гуляйполе в штаб повстанческих войск имени Батька Махно с двумя последовавшими одна за другой телеграммами. В одной из этих телеграмм кошевой атаман предлагал нашему штабу прислать делегацию, чтобы сговориться о совместной борьбе за украинскую державу и, конечно, против революции. Этого последнего пункта он не выражал словами, но его надо было подразумевать, судя по непровержимым данным о том, что этот атаман войск украинской директории был одним из покровителей формирования в городе Екатеринославе 8-го добровольческого корпуса. Впоследствии молодые украинские офицеры под руководительством атамана Руденко выступили сами, помимо воли кошевого атамана, против зачатков этого корпуса. В другой телеграмме атаман Грабец просил повстанческий штаб распорядиться, чтобы Чаплина-Гришина очеретенская группа махновцев освободила посланца генерала Краснова, вернув ему все отобранное у него, и оказала бы ему, этому посланцу, нужное содействие благополучно доехать в город Екатеринослав к нему, атаману Грабцу. Обсудив обе эти телеграммы, повстанческий штаб решил послать от себя делегацию в город Екатеринослав, в штаб атамана войск украинской директории Грабца. В делегацию эту были назначены два человека, товарищ Алексей Чубенко и товарищ Миргородский, о котором я упоминал выше. В задачу делегации по наказу штаба входило выяснить, чего штаб кошевого атамана войск украинской директории хочет от нас, а также прощупать почву среди солдат Екатеринославского гарнизона и молодого командного состава, нет ли среди них противоденикинского настроения, и завязать с ними секретную связь в целях устройства в городе восстания против деникинской ориентации штаба Грабца, имея в виду разоружение и изгнание из города Екатеринослава немецко-австрийского штаба и войск и начавшего формироваться 8-го добровольческого белогвардейского корпуса. Одновременно я поручил товарищу Чубенко заявить лично атаману Грабцу в виде ответа на его требование, чтобы чаплинская группа повстанцев освободила посланца генерала Краснова, что у посланца этого отобраны серьезные документы о подпольных белогвардейских организациях по губернии, и он освобожден быть не может. Он будет расстрелян как сознательный, активный, злостный враг революции и трудящихся. Делегация выехала в город Екатеринослав и в тот же день сообщила в штаб повстанчества в Гуляйполе лично батьке Махно. Кошевой атаман Грабец отказывается от того, что он вызвал из Гуляйполя повстанческую делегацию. Мы представили ему и его штабу копии обеих телеграмм в Гуляйполе, Но он упорствует. Ждем дальнейших указаний.